пачки сотенных и полусотенных рассыпались по нежно-белой, окруженная золотым кантом столешницы. Купюры были стянутые черными аптечными резинками. Несколько пачек упало на пол к моим ногам. Не вставая, я нагнулся, поднял, и в нос мне ударил запах плесени и затхлости погреба. Я бросил пачки на столик и сказал сукаризной: «Что ж ты, Рафик, деньги, как всякий товар, нужно хранить в сухом, проветриваемом помещении, а то они заплесневеют и потеряют вид». «Товарный вид здесь роли не играет. Давай сюда». Он протянул руку за штуковиной. «Бери, считай и уходи». «Ну вот, уже и уходи. Я думал, чаю дашь». Театрально вздохнув, я спросил: «Сколько в пачке?» «По 100 листов, банковский счет», — сказал он, не опуская протянутой руки. «Банковский, говоришь?» — переспросил я, ощущая приближение того состояния, в котором боялся сам себя. Смесь грустной рассеянности, холодного упрямства и какого-то забубенного озорства, от которых вдруг рождается просветленное чувство, когда сам черт не брат и ради красного словца не жалко головы. Если вы хоть раз испытали нечто подобное, то оно запомнилось вам навсегда. В таком состоянии вдруг приходят самые неожиданные решения и неведом страх. «Да-да», — раздражение послышалось в голосе Рафаила. Он еще ближе протянул руку и лодочкой сложил коричневую морщинистую ладонь. Я внимательно взглянул в его крючконосое лицо, усмехнулся и сказал небрежно: «Знаешь, Рафик, я передумал», и уже не в силах сдержать злорадство, добавил: «Деньги у тебя какие-то подержанные и тухлые. Жалко просто такую красивую хреновину менять на них. А, кончай зубоскалить, бери и уходи». Он привстал со своего бело-золотого кресла и хотел вынуть у меня из руки сокровище. Но я чуть приподнял руку, штуковина соскользнула в рукав пиджака, и я показал Рафаилу пустую ладонь. «Фокус-покус, Рафик, ловкость рук и никакого мошенничества. Была и нету, и больше не увидишь». Я подмигнул ему, а самого объяло какое-то облегчающее вольное чувство. Такое, что захотелось сунуть два пальца в пасть и свистнуть, как в детстве, чтобы голуби с хлопаньем крыльев сорвались с карниза. Я даже прикрыл глаза от полноты чувства и почти сразу же услышал лающий кашель Рафаила. Завалившись на бок в своем кресле, он держался за грудь, зеленое лицо лоснилось от пота. «Ты уж извини», — сказал я с искренним сочувствием, «но уж пошла такая карта». Рафаил усилием воли выровнял дыхание, выпрямился в кресле и спросил неожиданно спокойным голосом: «Ну и куда ты пойдешь? Ты хоть за меня не переживай, о здоровье подумай». Я встал и отвернулся от Рафаила, от стола, заваленного пачками заплесневелых денег. «Слушай, Алёша, ты давно мне нравился. Теперь я понимаю, за что. Голос Рафаила был спокоен, даже весел. «Сядь, дорогой, и скажи мне одну вещь. Очень прошу тебя, скажи. Этих денег не жалко, только скажи». Он сморщился, умоляюще посмотрел на меня. Я почувствовал внезапную усталость, будто закончен длинный и тяжкий путь, и сел на бело-золотой стул. «Ну что, Рафик?» — тихо спросил я и с трудом вздохнул. «Знаю, знаю», — Рафаил сделал успокаивающий жест рукой. «Ты не любишь эти вещи. Ты говорил, камни, золото. Я помню. Тогда бери деньги и живи, как тебе хочется. Почему не берешь? Это же много. Умному человеку это надолго. Я бы дал еще, но нету. Честное слово, нету». Не было сил отвечать. Да и что я мог ответить, что объяснить Рафаилу? Я и сам-то не очень понимал, что со мной, а уж ему не смог бы этого объяснить и подавно, и только устало отмахнулся. «Ну что ты, Маша, что?» Он опять лающе раскашлялся, отдышался, хрипло сказал: «Любишь же что-то. Ну, бери деньги, строй себе дом, езжай куда хочешь, живи. Вот у тебя есть деньги, ты живешь». Я посмотрел на него. «Я старый, я другое люблю, а ты мог бы жить как князь. Разве у меня это мебель? Разве это квартира? Ну, не худо и только. А ты бы мог. Ах, я думал, Алёша, ты серьезнее». Меня уже начали злить его интонации, и я спросил: «А тебе не тошно таскать днем твое помойное пальто и этот портфель, а вечером сидеть здесь в трикотажной пижамке? Я так привык. Привык с утра быть хмырем, а вечером княжить. Что за разговор? Живи, как тебе хочется, днем, вечером. Только посмотрим, кто дольше проживет». Рафаил мрачно усмехнулся. «Вот-вот. А я уже был князем и днем, и вечером. И меня, Рафик, ни лапсердак твой, ни пижамка не привлекают. Ну вот, возьму я этот лимон и стану лимонщиком. Ну и что? Долго жить и ездить на трамвайчике, как ты. А что ты хочешь, парик и шпагу?» «Да». Я улыбнулся, на душе стало легче. «Парик и шпагу, Рафик, и дорогу гасконцам». «Ладно, я все понял. От твоей болезни нет лекарства». Рафаил вздохнул, наклонился, взял портфель и стал сгребать в его раскрытую пасть пачки денег со стола. Я встал. «Постой», — мрачно сказал он. «Ты хоть понимаешь, что эту вещь нельзя продать дороже?» «Да не собираюсь я ее продавать». Наклонившись, я поднял свою набитую газетами сумку, закинул ремень на плечо. «Подаришь девушке, чтобы она носила на шее на веревочке?» «Я еще не решил. Может быть, и подарю в Эрмитаж», — ответил я и шагнул к двери. «Ладно, будь здоров и не поминай лихом. Постой, на». Рафаил протянул мне пачку полусотенных. «Все-таки я поимела тебя кое-что за последние годы. И я не буду знать про твои похороны. Так что возьми на букетик, а прежде чем дарить, насуши себе сухарей». Лицо его было непроницаемо. «Спасибо, у меня там человек на лестнице, телохранитель. Кину ему на жало от щедрот твоих». Я сунул пачку в левый внутренний карман, усмехнулся, и дурашливое веселое чувство подкинуло сердце, будто в предчувствии удачи. В последний раз обвел глазами прекрасную голубую комнату и вышел. Армяночка ждала в передней. Я поцеловал ее теплую смуглую руку, напялил пальто, спустил штуковину из рукава в брючный карман. В мутном свете лестничной площадки меня обступила насмешливая, пронизанная токами прохладного воздуха тишина. Так зрительный зал снисходительно слушает глуповатого, самодовольного конферансье, уверенный, что ожидание основного исполнителя будет недолгим. Я почувствовал неловкость и недовольство собой за то, что так театрально вел себя с Рафаилом, и чтобы скорее избыть это чувство, громко и бодро позвал. Крах! Над перилами верхнего лестничного марша высунулась голова в немыслимой кепочке. «Что?» — проскрипел он. «Валяй сюда!» — махнул я рукой, поправил ремень сумки на правом плече. Крах бесшумно спустился ко мне. «Перекуришь там, у окна внизу, и минут через пять после меня выйдешь. Понял?» Я сунул руку во внутренний карман и нащупал пачку полусотенных. «Понял, Петрович», — ответил он тихо и посопел. «На тебе, и чтоб завтра ты уже летел в Сочи или куда-нибудь». Я сунул ему к носу деньги, увидел, как захлопали рыжеватые ресницы над пустыми линялыми глазами, и вздохнул. Крах взял деньги, очумело посмотрел на меня. «Ну, все», — сказал я, повернулся и медленно стал спускаться вниз. Крах перестал существовать. Но посередине марша мне вдруг захотелось в последний раз взглянуть на его рожу. Я приостановился, сделал полуоборот налево и сразу ощутил жгучий укол где-то сзади, пониже плеча, и оцепенел от внезапности молниеносно мелькнувшей боли, но только на миг. В следующий миг я резко повернулся, ударил справа вверх в подбородок, левой перехватил и вывернул кисть его руки. Нож заскрежетал по ступенькам. Крах, охнув, сел. Я, не спуская с него глаз, наклонился и поднял нож. Ремень сполз, и сумка упала. И тут меня достала боль. Легкая горячая боль под мышкой и в левом плече. Раскаленная злоба вдруг подступила к горлу и стало нечем дышать. Пальцы сами инстинктивно перехватили рукоять ножа поудобнее, и я отвел руку назад для удара. В его пустых глазах не было ничего, только серая, студенистая, покорная беспросветность. Рука у меня опустилась. Боль стала отчетливее. Я замычал сквозь зубы. «Петрович, прости!» Услышал я безголосый, как предсмертный хрип, шепот краха. Кривясь от боли, спрятал нож в рукав. Сдерживая стон, сказал: «Пошли, гад, повяжут сейчас. Вставай, сука!» Он быстро поднялся, подобрал сумку. «Подержи, падла!» Выдавил я и, почувствовав, как жарко намокает рана, спросил: «Кровь есть?» Крах суетливо заглянул мне за спину и радостно проскрипел: «Не, Петрович, прореха маленькая. Пошли!» До машины Крах вел меня под руку. «Садись», — сказал я, — «отключусь, так навернешься вместе со мной». Боли почти не было, но чувствовалось, что рубашка и весь бок стали липкими и мокрыми. Я завел двигатель и поехал, управляя одной правой рукой. Раза два по дороге меня охватывала дурнота, но ощущение руля в ладони и рокот мотора помогали. Когда въезжал во двор, почувствовал, что левый бок промок до самого пояса. Но уже пришло какое-то заторможенное, полусонное спокойствие. «Открой и придержи левую воротину», — сказал я и дал Краху ключ от каретника. Из машины я вылез с трудом. «Замкни, пошли ко мне, поможешь», — приказал я Краху. В квартире я зажег свет на кухне, расстегнул пуговицы пальто и, протянув правую руку в сторону, сказал Краху: «Стяни». Он осторожно потянул, посапывая носом. Я выпростал руку, и нож с легким стуком вывалился из рукава на линолеум. Узкий клинок без канавки, сантиметров 15 длиной, и желтая деревянная ручка. Следов крови на лезвии не было. Носком сапога я загнал нож под газовую плиту и сам стал осторожно стягивать левый рукав пальто. Боли не было, хотелось только спать. «Петрович, прости!» Крах вдруг упал на колени, заплакал, захлебываясь. «Бес попутал! Ну, бей, выткни глаз!» Он ударил себя кулаком в грудь. Я стащил рукав, пальто упало на пол. «Помоги снять клифт», — сказал я, и Крах поднялся. Когда была снята и окровавленная рубашка, он сказал: «Я, Петрович, врача вызову, краски много. Скажем, баклонюга на улице подколол, а...» Ноги уже плохо держали. Я сел на табуретку, с трудом спросил: «Гнида, зачем ты заточку с собой взял? Прибрать меня хотел». Что ты? Заскок зашел в голову, а она всегда у меня. Прошлый год рыло начистили вечером прямо у дома, без слов. С тех пор ношу». Он стукнул кулаком в грудь. «Петрович, ну не хотел я, заскок это, от такой капусты. Вали отсюда, и чтоб завтра тебя в городе не было, а то оба сгорим, слышишь, шакал? А ты ведь кровищи много, уходи». Я, не глядя, нащупал на столе бронзовую пепельницу. Крах исчез. Я встал, пошатываясь, одной рукой чиркнул спичкой, зажег газовую колонку и вдруг почувствовал, что хочу курить.